Глава 19. В академии царила суматоха. Едва мы вошли, как нос к носу столкнулись с ректором Гортером. Он испуганно шарахнулся в сторону, увидев меня в сопровождении кучки магов и зловеще скалящейся аракарны. «Адеп Боев...» «Леди Эсми, сейчас же за мной!» — проговорил хрипло. Заргар нахмурился и встал между нами. «Леди под нашей защитой!» Я тронула его за плечо. «Не переживайте, Заргар, все хорошо. Это мой ректор». Мрачный маг испепеляюще посмотрел на Гортера и произнес, обращаясь ко мне. «Мы будем рядом. Если что, только позовите». «Хрррр!» — поддержала его Люция. Я успокаивающе потрепала ее по холке. Ректора передернуло. Лицо побледнело, и он совсем сдавленно прошипел. «Быстро в мой кабинет, Эсми!» И только когда он закрыл за мной дверь, голос его прорезался, став дрожащим и звонким. «Сейчас же объясните, что происходит? Мастер Дамай пропал. В Совете Тьмы идут проверки. Сняли всех высших. Что вы натворили, Эсми?» Я прошла через кабинет, устало села в кресло и произнесла. «Выполнила свою работу». «Какую работу?» — схватился за голову ректор, начав нервно ходить у стола. «Вас взяли няней для маленького дракончика. И во что это вылилось?» «В академии проверка. Меня, скорее всего, снимут тоже. Вы этого добивались? Или вы мне так отомстили за годы, проведенные в стенах академии?» «Да, согласен, у нас жесткие методы, но поймите, Эсми, по-другому настоящего хасраши не воспитать». Мне захотелось прикрыть глаза и хоть на мгновение забыться. Через силу я произнесла. «Я благодарна вам за ту науку, что дала мне Академия. Жестко или нет, уже не мне судить. Хасраши, выходящие из Академии, лучшие воины Ширкароха. А как и какими методами их воспитывают, это никого не волнует. Я не думаю, что кто-то снимет вас с поста ректора. Мастер Дамай уже не вернется, а другой замены на ваш пост попросту нет». Ректор с надеждой на меня посмотрел, остановился у кресла и тяжело в него плюхнулся. «Объясните, прошу вас». Я откинулась на спинку кресла. «Рассказать все вам не могу, сама не знаю». Совет был вовлечен в заговор против истинной магии драконов. И мастер Дамай тоже. У Гардера глаза расширились. Он нервно сцепил пальцы рук. Мастер Дамай в заговоре против драконов?» Я кивнула. «Он был заказчиком убийства семьи Драга Хейвена Рея и покушался на его жизнь. Последнего я защитила». У ректора подбородок задрожал, и следующее он выдавил хрипящим шепотом. «И что сейчас с мастером Дамаем?» «Он погиб», — равнодушно произнесла я. Поднялась. «Это все, что я могу рассказать. Можно обратиться к вам с просьбой?» Ректор напряженно на меня уставился. «Обращайтесь. Могу я попросить выделить мне комнату в городе? Я уйду из академии. В Совет Тьмы мне тоже дорога заказана». Но у меня появилась своя команда, и мы попробуем открыть небольшое дело по защите и охране. Однако жить мне негде. Я надеюсь на ваше содействие». «Своя команда», — тихо проговорил ректор. «Я так понимаю, та, с которой вы пришли». Порывисто встал, прошел к окну, где на подоконнике стоял графин с водой. Не наливая в стакан, прямо из горла сделал несколько больших глотков. Потом повернулся ко мне. Ему стоило больших усилий взять себя в руки. Нервная усмешка исказила губы. «Знаете, Эсми, а ведь я был всегда в вас уверен. В вас что-то такое было. С самого первого дня, как вы попали в военную академию Ширкароха. Маленькая, худенькая, но с невероятным желанием выжить. Вы лучший боевик нашей академии». Он тяжело вздохнул. «У нас теперь будут нелегкие времена, но я обещаю, если когда-нибудь наши пути еще пересекутся, то я буду на вашей стороне. А значит, Академия тоже. Мы не отвернемся от той, кто с честью выполнила свой долг, даже не побоявшись пойти против собственного мастера. Он погиб. Что ж, это утрата для Академии. Но если верно все, что вы говорите, то мы вычеркнем его имя из списка магистров Академии». «Нет», — твердо отрезала я. «Мастер Дамай поступил подло. Но магистром он действительно был лучшим. Если бы не его наука, то я бы не стала тем, кем стала. И вы не вправе его этого лишать. Пусть портрет мастера висит в холле на самом видном месте. И пусть все знают, что он был и останется в истории Академии». Гардер снова взялся за графин, но так и не выпил, а поставил его на место. «Вы свободны, Эсми. Я прикажу выделить вам квартиру из академических. Вы имеете право проживать в ней сколько пожелаете, но с одним условием. Я напряглась. А ректор продолжал. Вы сказали, что создадите бюро по защите и охране. Надеюсь, что могу отправлять к вам клиентов академии, и вы примете их. Я не сдержанно улыбнулась. Всегда рада помочь. Вот и прекрасно. Расплылся в сухой дерганой улыбке ректор. Тогда я вызову секретаря, обговорим условия. Через час я вышла с очередным договором в кармане. Правда, еще без подписей. Необходимо было переговорить с Заргаром и проверить все пункты. Квартира, которую мне выделили, оказалась на втором этаже, в довольно спокойном и приличном районе. Небольшая, в две комнаты. Мне, собственно, больше и не надо. С обстановкой. Аракарна тут же облюбовала софу в зале и вытянулась на ней. А я устроилась у стола. Все маги, кроме Заргара, разошлись по своим делам. А мы до полуночи сидели, обсуждали договор и открытие бюро. Ближе к часу нас отвлек звук чавкающей аракарны. И каково было удивление, когда мы увидели, как все три головы во все три пасти хомячат булочки с маком. «Откуда взяла?» — строго поинтересовалась я. «А я тоже не прочь бы подкрепиться», — отозвался Заргар. Аракарна, испуганная моей строгостью, тут же лапой булочки поближе к нам подвинула. «Мол, берите, угощайтесь, я совсем не жадная». Меня этот жест ни капли не умилил. «Где вкусности украла?» — грозно повела я бровями. Люция горестно вздохнула и посмотрела в сторону окна. Мы тоже посмотрели. То было раскрыто. Я прошла и выглянула. Напротив, на стене дома значилась вывеска. «Сладости от Вассалия». «Конец бизнесу Вассалия», — поняла я. «У него под боком аракарна-сладкоежка поселилась». Я прошла к ней и со всей строгостью произнесла. «Не хочешь, чтобы нас отсюда выселили? Не тронь сладости Вассалия». И добавила. «Я сама тебе их покупать буду. Надеюсь, без работы мы не останемся». «Не останемся, леди Эсми», — жуя булочку, кивнул Заргар. «Академия уж постарается. Им терки с драконами не нужны, а вы теперь для Гордора как ниточка к спасению его теплого места». Подавился под моим взглядом и булочку мне надкушенную протянул. «Попробуйте, вкусно». Булочки и правда оказались вкусными. Вот только доесть нам их не дали. В дверь громко постучали. «Кто бы мог прийти так поздно?» — удивилась я. «Клиенты?» Усомнился маг и на всякий случай встал в боевую позицию. «Хрррррр», давясь добавила аракарна, засовывая все оставшиеся булочки в пасти. И устроилась рядом с магом, прищурив грозно все три пары глаз. Я прошла и открыла дверь. На пороге стоял невысокий паренек в черном одеянии магов Совета Тьмы. Он был бледен и перепуган. «Кто таков?» — рявкнул Заргар. «Хрррррр», добавила Люция. Паренек стал совсем белым, припал плечом к косяку и посеревшими губами выдавил. «Леди Эсми Нарей здесь проживает?» «Это я!» — кивнула позднему гостю. Он покачнулся, смотря мимо меня на ухмыляющуюся Люцию. «Я посыльный из совета, там вас срочно ик!» — последнее произнес, заметив, как к нему направился Заргар. «Ик!» — еще раз в момент, когда Аракарна приблизилась. А уж когда понюхала несчастного, посыльный закатил глаза и мягко рухнул у наших ног. «Однако», — усмехнулся маг, — «слабенькие у них какие-то посыльные». «Проверка у них», — отозвалась я. «Драконья, тут у кого угодно нервы сдадут. Да еще и вы, сорокарный», — вздохнула. «Затаскивайте его в квартиру». Паренька уложили на диван. Софу Аракарна не позволила занимать, усевшись на нее сама и с любопытством смотря на посыльного. Заргар побрызгал ему на лицо водой. Паренек моргнул, охнул, икнул, снова заметив пристально смотрящую на него аракарну. «Тихо!» — пригрозил маг. «Еще раз упадешь в обморок, обращу в пугало. Ик!» — парень закатил глаза. «Не сметь!» — плеснул ему водой в лицо маг. Паренек снова моргнул и на меня уставился. «Леди Эсми Нарей!» — протянул жалобно. «Вас срочно вызывают в совет тьмы! Что нужно от меня совету?» — искренне удивилась я. «Да еще и в столь позднее время!» Лицо паренька стало совсем жалобное. «Новый глава Совета Тьмы приказал под страхом моей смерти привести вас». Мы с Заргаром переглянулись. Идти в совет не хотелось. Но паренька было жалко. «Ребят, вызову!» — поднялся маг. «Кто знает, что на уме у нового главы? Не нравится мне это». «Хрррррр!» — грозно поддержала его Люция, всем видом показывая, что идет с нами.